рассказывает об одном шотландце, который на своей лодке перевозил пассажиров через озеро с одного берега на другой. Один пассажир обратил внимание на то, что у старика на одном весле было вырезано слово «вера», а на другом «дела». Из любопытства он спросил старика: «Почему вы на веслах вырезали эти слова?» Старик на этот вопрос ничего не ответил, но убрал одно весло с надписью «Вера». Лодка стала совершать круги, оставаясь на одном месте. Потом он стал грести веслом с надписью «Дела». Лодка начала кружиться на одном месте, но в обратном направлении. И только тогда, когда старик начал грести обеими веслами, лодка пошла по правильному курсу. После этого старик сказал: «Вот так происходит и в жизни христианина, когда он недооценивает дела или веру. Вера и дела должны идти вместе». Об этом хорошо сказано в послании Ефесянам во 2 главе.